Глава 31. «Да, она ничего не делает наполовину, не так ли?» С горькой усмешкой проворчал Вильям Александр. «Можно сказать и так», – зло буркнул в ответ герцог Кромарти и, толкнув сдвижную дверь балкона, шагнул наружу. Александр последовал его примеру, и они оказались в продуваемой ветром тьме на высоте 300 этажей над улицами лендинга. Радужными пузырьками проплывали под огромной луной габаритные огни аэромобилей. Края высеребренного лунными лучами облака налились влажной, предвещающей близкий дождь, чернотой. Далеко внизу, подножия башен, омывали светящиеся потоки. Словно невидимые реки подхватили россыпь небрежно рассыпанных по земле несчетных драгоценностей эльфийской королевы. Премьер-министр неотрывно смотрел вниз, словно эта красота таила в себе ответ. Но ответа не было. Хонор Харрингтон полностью вышибла ход событий из-под его контроля. Возможно, королева и запретила ему оказывать на эту особу давление, но правительство и командование заботились о ее же благе. Они сделали все, чтобы не дать ей вцепиться в глотку Северной пещеры, однако она добралась до него вопреки всем их страданиям. «Мне до сих пор с трудом верится, что ей хватило духу на такую выходку», – пробормотал в темноте Александр. «Вот и Северной пещере не верилось», – отозвался Кромарти, опершись о перила и подставив волосы вечернему ветерку. «Да будь он способен хотя бы вообразить нечто подобное, близко не подошел бы к палате», – согласился казначей. Встав у перила рядом с премьером, он взглянул вниз на потоки света, покачал головой и тихо добавил. «Но между нами говоря, Ален, она права. Понятия правоты и неправоты не имеют отношения к делу», – отозвался Кромарти, повернув к Александру отражавшие лунный свет глаза. «Она нашла верный способ настроить против себя поголовно всех пэров». «Не всех, Ален». «Ладно», – хмыкнул Кромарти, «не всех. Вы с Хэмишем проголосуете в ее поддержку. И, черт побери, я присоединюсь к вам. Это даст ей 3 голоса. Но ставлю на кон свой пост премьера. Еще 3 вам не набрать». Александр закусил губу и промолчал. Да и что, в конце концов, мог он сказать? У него не было ни малейших сомнений в том, что Харрингтон действовала в ответ на покушение на ее жизнь. И в том, кто стоял за этими покушениями. Ему не доводилось встречаться с ней, но брат все уши прожужжал ему о капитане Харрингтон. Будь у нее какая-либо иная возможность добраться до Северной пещеры, она не воспользовалась бы своим статусом пэра таким образом. В ее короткой речи, об этом свидетельствовала запись, не было никакой рисовки. Она вовсе не собиралась делать из собравшихся дураков, а обращалась к ним, как к суду последней инстанции. Ее искренность и правдивость были несомненны. Однако палата восприняла случившееся иначе. Пэры сочли ее выходку дерзким посягательством на их достоинство и твердо вознамерились не оставить нарушительницу спокойствия безнаказанной. «Насколько серьезно обстоят дела?» – спросил он после недолгого молчания. Кромарти вздохнул, на сей раз не столько сердито, сколько печально. Высокий хребет уже инициировал процедуру исключения. Он хотел немедленно лишить ее титула, но промахнулся. Подавляющее большинство палаты общин, включая во что и поверить трудно почти половину либералов, солидаризировалось с ее величеством. Таким образом, ни лишить ее титула, ни начать уголовное преследование им не удастся. Но даже королева не вправе заставить пэров допустить кого-либо в палату, если они проголосуют против. Ей конец, Вилли. Если в ее пользу наберется 5% голосов, я буду весьма удивлен. «А что потом?» – подавляя гнев, спросил Александр. Кромарти понурился. «После того, как она его убьет?» Не столько спросил, сколько констатировал непреложный факт герцог и, уловив в темноте кивок Александра, выпустил перила и стремительно вернулся в комнату. Харрингтон умело загнала Северную пещеру в ловушку. Как бы ни гневались на нее пэры, Ей удалось публично бросить ему вызов, уклониться от которого не мог даже такой трус, как Павел Юнг. Дрожа и потея от страха, он все же согласился на поединок, ибо поступить иначе значило лишиться всего, что ценилось им в жизни, и превратиться в изгоя. Но приняв вызов, он уже мог считаться покойником. Дуэль должна была проходить в соответствии с протоколом Дрейфуса, однако после того, как Хонор расправилась с Денвером, Кромартс прекрасно понимал, что ей хватит и одного выстрела. И выстрел этот будет смертельным. Иное ее не устроит. «Но на этом ей конец, Вилли», — с горечью в голосе прервал герцог затянувшееся молчание. «Той же пулей, что и Юнга, она убьет собственную карьеру. Нам ее не спасти. Более того, мне самому придется инициировать ее отстранение от командования, чтобы заручиться поддержкой прогрессистов». «Но это несправедливо, Алан», – возразил Александр, повернувшись спиной к волшебному городскому пейзажу за окном. «Разве можно винить ее в том, что, являясь жертвой, она не могла добиться справедливости никаким другим способом?» «Знаю», – отозвался Кромартси, не открывая глаз. «Господь свидетель, мне бы очень хотелось сделать для нее хоть что-нибудь, но мне нужно вести войну и сохранить кабинет». «Понимаю», – сказал Александр с печальным смешком. «Даже Хэмиш понимает, и сама дама Хонор знает, что не оставила вам никакого выбора. Отчего я чувствую себя только хуже». Герцог открыл глаза, и Александр даже в темноте разглядел в них боль. «Ну скажи, Вилли», – тихо проговорил премьер-министр Звездного Королевства, – «почему каждый, кроме разве что сумасшедшего, мечтает оказаться на моем месте?» Когда дверь лифта, ведущего на мостик, открылась, лейтенант-командор Рафаэл Кардонас, вахтенный офицер, стоящего на ремонте корабля, поднял голову и, увидев капитана, вскочил на ноги. Вышедший следом за капитаном, одетый в зеленое гвардеец, расслабившись, остановился у переборки, тогда как она направилась к командирскому креслу. Шла Хонор медленно, сложив руки за спиной. Лицо ее не выражало ничего, кроме спокойной сосредоточенности. Однако служивший под ее началом Кардонас знал, что именно так она выглядела и тогда, когда приводила в чувство отчаявшуюся, павшую духом команду. И тогда, когда вела подбитый тяжелый крейсер в смертоносную атаку под бортовыми залпами линейного крейсера. Увидев эту маску снова, он невольно задумался, сколько же времени потребовалось капитану, чтобы довести ее до совершенства. Скрывать страх и внушать команде уверенность, не позволяя догадываться, что и их капитану свойственны человеческие чувства и слабости. О тревогах и боли Хонор Харрингтон ведали лишь бессонные ночи. Остановившись у кресла, она провела рукой по командному пульту. Так, наверное, всадница могла бы ласкать любимого скакуна. Рука ее двигалась словно сама по себе. А в устремленном вперед взгляде лейтенант, несмотря на бесстрастную маску, угадал глубоко затаенную боль. Его охватил страх, ибо он понял, она прощалась. Прощалась не просто с Никой, но с флотом. «Завтра она может погибнуть», — сказал ему разум. Зато сердце говорило иное. Павел Юнг не мог убить капитана. Само такое предположение казалось нелепым. Однако для флота ей предстояло умереть. Она сама согласилась заплатить такую цену за справедливость и теперь должна была расстаться с флотом, а флот с ней. Кто-то другой станет командовать Никой и всеми другими кораблями, которыми могла бы командовать она. Хотя заменить ее не сможет никто. Команда осиротеет. Вместе с ней из жизни множество людей уйдет, оставив горечь и сожаление. Нечто неповторимо прекрасное. Он сам разрывался между горем и гневом. Ему хотелось закричать на нее, обвинить в том, что она бросает преданных ей людей. Но в глубине души лейтенант понимал, что ей это, чего это ей стоит. Сердце его сжималось от жалости, к глазам подступали слезы. Неожиданно сидевший на ее плече кот поднял голову, навострил ушки и оглянулся на Кордонеса. Следом за немцем повернулась к нему и Хонор. «Раф», – тихо сказала она. «Капитан», – откликнулся он, хотя прежде чем он смог вымолвить это слово, ему пришлось дважды прочистить горло. Кивнув ему, она обвела взглядом свой мостик, задумчиво поглаживая пальцами подлокотник. Кордонес поднял руку. Пожалуй, он и сам не был уверен в том, что хотел сказать этим то ли предостерегающим, то ли умоляющим остановиться жестом. Но все-таки открыл рот. Хонор повернулась к нему, покачала головой. В этом едва заметном движении воплотилась подлинная властность настоящего капитана. Авторитет столь бесспорный и абсолютный, что он не нуждается ни в каком подтверждении. Кордонес, всегда чувствовавший в ней истинного командира, вдруг подумал, что это не связано с должностью или званием, а является отражением ее внутренней сути. Она была личностью сама по себе, вне зависимости от положения в иерархии флота. Возможно, флот тоже способствовал ее формированию, но в данном случае результат стал чем-то большим, чем простая сумма врожденных и приобретенных качеств. «Она – Хонор Харрингтон», – подумал лейтенант, – «и останется ею, что бы ни случилось». Он опустил руку, а она выпрямилась и расправила плечи. «Продолжайте службу, лейтенант», – прозвучал спокойный голос. «Есть, мэм», – ответил он, вытянувшись по стойке смирно, и козырнул так, как не козырял, даже будучи курсантом на плацу острова Саганами. В ее глазах промелькнула боль и печаль. Но было там и нечто иное, как ему показалось, как во всяком случае он хотел надеяться. Прощаясь, она с надеждой передавала на его обеспечение нечто более драгоценное, чем сама жизнь. Хонор кивнула, отвернулась и, не проронив больше ни слова, покинула мостик. Ника осиротела.